Глава шестая. Меня спрашивали, уж не бросил ли я охоту, спрашивал один рыбак. Он два дня провел в заливе и за все время не слыхал в горах ни выстрела. Да, я не стрелял. Я все сидел дома, покуда у меня не вышла еда. На третий день я отправился на охоту, лес зазеленел. Пахло землей и деревьями. Сквозь взмокший мох пробивались зеленые стрелки дикого чеснока. О чем я только не думал. Голова шла кругом, я то и дело присаживался. За целых три дня я видел одного человека, того вчерашнего рыбака. Я думал, а вдруг я встречу кого-нибудь по дороге домой, на опушке, на том месте, где видел доктора и Йоэмфру Эдварду. Они ведь снова могут там оказаться. Впрочем, кто его знает? И почему, собственно, именно они пришли мне в голову? Мало ли кого я могу встретить. Я застрелил двух куропаток. Одну тотчас приготовил. Потом я взял Эзопа на поводок. Я ел. Лежал на подсохшей поляне и ел. Все было тихо. Лишь вскрикнет вдруг птица, да ветер прошелестит листвой. Я лежал и глядел, как медленно, медленно качаются ветки. Ветер делал свое дело. Разносил пыльцу с куста на куст. Не забывал ни одного венчика. Лес упоенно замер. Зеленая гусеница-педеница шагает по краю ветки, шагает без передышки. Словно отдыхать ей нельзя. Она почти ничего не видит, хоть у нее есть глаза. То и дело встает торчком и нащупывает, куда бы ступить. Будто обрывок зеленой нитки мережет ветку крупными стежками. К вечеру, надо думать, она доберется до места. Тихо. Я встаю и иду. Присаживаюсь и встаю снова. Сейчас около четырех. Когда будет шесть, я пойду домой. И, может быть, я кого-нибудь встречу. У меня остается два часа. Всего два. И я уже волнуюсь. Я счищаю вереск и мох со своего платья. Места мне знакомы. Я узнаю все эти деревья и камни, отвыкшие от людей. Листва шуршит у меня под ногами. Шелест. Шелест. Мои знакомые деревья и камни, и меня переполняет странной благодарностью. Сердце мое открыто всему. Всему. Все это мое. Я все люблю. Я подбираю засохший сучок, держу его в руке и смотрю на него, сидя на пне и думая о своем. Сучок почти совсем сгнил, у него такая трухлявая кора. Мне делается его жалко. И, поднявшись, пустившись в путь, я не бросаю сучок. Не швыряю его подальше, но осторожно кладу и гляжу на него с состраданием. И когда я смотрю на него в последний раз, перед тем, как уйти, глаза у меня мокрые. Но вот уже пять. Солнце ведь показывает неточное время. Я целый день шел на запад. И верно, теперь оно на полчаса обманывает меня. Я это уже прикинул, но до шести все равно еще час. И я снова встаю и снова иду. И листва шуршит у меня под ногами. Так проходит час. Вот прямо в низине я вижу ручей и мельницу. Зимой она стояла под ледяной коркой, и я останавливаюсь. Лопасти кружат, гудят. Задумчивость мою как рукой снимает. Я так и замираю на месте. «Я опоздал!» — кричу я. И сердце у меня ноет. Я тотчас поворачиваю и иду к дому. Но сам знаю. Знаю. Что опоздал. Я ускоряю шаг. Я бегу. Эзоп чует неладное, тянет за поводок, придает, скулит и рвется. Вихрем взвивается у нас из-под ног сухая листва. Но когда мы выходим на опушку, там никого. Все тихо. И там никого. Никого, говорю я. Что ж, так я и знал. Я стоял недолго. Я пошел. Мысли мои подгоняли меня. Я прошел мимо сторожки и дальше к Сирилуну, с Эзопом, сумкой и ружьем, со всем своим имуществом. Господин Мак встретил меня весьма любезно и пригласил отужинать. Глава седьмая. Мне кажется, я немного умею читать в душах других людей. Может, это и не так. А когда я в духе, мне представляется, что я могу заглянуть глубоко в чужую душу, и вовсе не потому, что такой уж я умник. Вот мы сидим в комнате, несколько мужчин, несколько женщин, и я. И я прямо-таки вижу все, что происходит в этих людях. Знаю все, что они обо мне думают. Ничто от меня не укроется. Вот кровь прилила к щекам, и они загорелись. А то прикинется кто-то, будто смотрит совсем в другую сторону, и тайком, искоса поглядывает на меня. И вот я сижу себе, смотрю, и никому-то невдомек, что я вижу насквозь любую душу. Много лет я был убежден, что умею читать в душах людей. Может, это и не так. Я целый вечер просидел у господина Мака. Я мог, разумеется, тотчас уйти. Мне было совсем неинтересно. Но ведь я и приходить-то не собирался. Меня просто что-то пригнало сюда. Как же я мог уйти? Мы играли в вист, пили после ужина тодди. Я сидел лицом к окну, свесив голову. У меня за спиной двигалась Эдварда. Входила и выходила из гостиной. Доктор уехал домой. Господин Мак показал мне свои новые лампы. Первую партию керосиновых ламп на севере. Очень красивые лампы. На тяжелых свинцовых подставках. А он их сам зажигал каждый вечер, чтобы их не попортили или вдруг не наделали пожара. Несколько раз он упомянул в разговоре своего деда, консула. Эта булавка досталась моему деду, консулу Маку, от самого Карла Юхана, из собственных рук, сказал он и ткнул пальцем в свою бриллиантовую булавку. Жена у него умерла. Он показал мне портрет в угловой комнате, портрет женщины с важным лицом, в блондах и с учтивой улыбкой. В той же комнате стоял шкаф с книгами, где были даже и старые французские книги, видимо, полученные в наследство. Переплеты изящны, золоченые, и множество прежних хозяев начертало на них свои имена. Среди книг стояли сочинения энциклопедистов. Господин Мак был человек мыслящий. К висту позвали обоих приказчиков господина Мака. Они играли медленно и осторожно, долго прикидывали каждый ход и все равно ошибались. Одному помогала Эдварда. Я опрокинул стакан. Я огорчился и встал. «О, Господи! Я опрокинул стакан!» — сказал я. Эдварда расхохоталась и ответила: «Мы видим и сами». Все, смеясь, принялись уверять меня, что это пустяк. Мне дали полотенце, и мы продолжали игру. Пробило 11. Смех Эдварды покорил меня. Я взглянул на нее и нашел, что лицо ее сделалось невыразительно и почти некрасиво. Господин Мак прервал, наконец, игру, объявив, что приказчикам пора спать, а потом он откинулся на спинку дивана и завел разговор о новой вывеске, которую собирался навесить на лавку со стороны пристани. Он спрашивал моего совета, какую бы взять краску. Мне было скучно. Не думая, я брякнул: «Черную краску». И господин Мак тотчас же подхватил: «Черная краска, вот именно, продажа соли и бочонков, большими черными буквами, так благородней всего. Эдварда, не пора ли тебе ложиться?» Эдварда встала, протянула нам обоим руку на прощание и вышла. Мы еще посидели в гостиной. Мы поговорили о железной дороге, которую провели прошлой весной, о первой телеграфной линии. Бог знает, когда еще телеграф дойдет сюда, на север. Пауза. «Понимаете?» — сказал господин Мак. «Оглянуться не успел, как 46 стукнуло. Волосы и борода уже седеют. Я чувствую, что подходит старость. Вот вы смотрите на меня днем и думаете, что я молодой, а вечерами, как останусь один, очень не по себе делается. Сижу тут, да раскладываю пасьянсы. И выходят, если чуть передернуть. Ха! Пасьянсы выходят, если чуть передернуть?» — спрашиваю я. «Да!» Я смотрю ему в глаза, и мне кажется, что я читаю в его взгляде. Он поднялся, подошел к окну и выглянул. Он сильно сутулился, и вся шея у него заросла волосами. Я тоже поднялся. Он обернулся и шагнул мне навстречу в своих длинных остроносых башмаках. Оба больших пальца он засунул в карманы жилета и слегка помахивал руками, словно крылышками. Он улыбался. Потом он еще раз заверил меня, что я могу располагать его лодкой, и протянул мне руку. «Хотя, дайте-ка я вас провожу», — сказал он и задул лампы. «Пройдусь немного, еще ведь не поздно». Мы вышли. Он показал на дорогу мимо дома кузнеца и сказал: «Пойдемте так, тут ближе». «Нет», — ответил я, — «мимо пристани ближе». Мы поспорили немного, каждый стоял на своем. Я был совершенно убежден в своей правоте и не мог понять, отчего он так упорствует. Наконец он предложил, чтобы каждый шел своей дорогой. Кто придет первым, подождет возле сторожки. Мы отправились. Скоро он скрылся за стволами. Я шел обычным своим шагом и рассчитал, что приду по меньшей мере 5 минутами раньше. Но когда я вышел к сторожке, он уже был там. Он крикнул, завидя меня. «Ну что, видали? Я всегда хожу этой дорогой. Здесь куда ближе?» Я смотрел на него в совершенном недоумении. Он не запыхался, и не похоже было, чтобы он бежал. Он тотчас откланялся, пригласил меня заходить, и той же дорогой отправился обратно. Я стоял и думал, да чего же удивительно. Кажется, я чувствую расстояние, и обеими дорогами ходил не раз. Да ты никак опять мошенничаешь, любезный. А ну-ка, все это передержка. Я увидел, как его спина снова исчезла за стволами. В следующее мгновение я шел за ним следом, скорым шагом, осторожно. Я видел, как он беспрестанно утирает лицо, и я уже и сам не знал, бежал он только что или нет. Сейчас он шел очень медленно, и я не отрывал от него глаз. Возле дома кузнеца он остановился. Я притаился неподалеку и увидел, как отворилась дверь, и господин Мак вошел в дом. Был час ночи. Я видел это по морю и по траве. Глава 8. Кое-как я провел еще несколько дней один на один с лесом и со своим одиночеством. Господи Боже, никогда еще не было мне так одиноко, как в тот самый первый день. Весна хозяйничала вовсю. Уже попадались ромашка и тысячелистник. И прилетели зяблики и коноплянки. Я знал всех птиц в лесу. Порой я вынимал 2 медика из кармана и звенел ими, чтобы не было так одиноко. Я думал, вот бы пришли Дидерик с Изелиной. Ночи совсем не стало. Солнце только ныряло в море и тут же выкатывалось опять. Красное, свежее, будто вдоволь напилось глубокой воды. По ночам со мной творилось небывалое. Никто мне не поверил. Не пан ли сидел на дереве, выслеживал меня? И брюхо его было разверсто, и он весь скорчился, как будто пил из собственного брюха. Но все это лишь уловка. Он из-под лобья косился на меня, подглядывал за мной, и дерево тряслось от его неслышного смеха, потому что он видел, какая сумятица в моих мыслях. По лесу шел шелест, сопело, принюхивалось зверье, окликали друг друга птицы, и зовами полнился воздух, и майских жуков поналетело в этом году, и на их жужжание отвечали шорохом крыльев ночные бабочки, и по всему лесу будто шел шепот. Шепот, чего только я не наслушался, и не спал 3 ночи. Я думал о Дидерике и об Изелине. «Погоди», — думал я, — «вот они придут». Изелина заманит Дидерика в сторонку к дереву и скажет: «Стой тут, Дидерик, смотри, следи за своей Изелиной, а я попрошу того охотника завязать мне башмачок. И этот охотник я, и она подмигивает мне, чтобы я понял. И когда она подходит, мое сердце чует все, все, и она уже не бьется, она ударяет, как колокол, и она под платьем, вся голая от головы до пят, и я дотрагиваюсь до нее рукою». «Завяжи мне башмачок», — говорит она, и щеки у нее пылают. И немного погодя, она шепчет прямо у моего рта, у моих губ. «Отчего ты не завязываешь мне башмачок, любимый мой? Нет, ты не завязываешь, ты не завязываешь». И солнце ныряет в море, и тут же выкатывается опять, красное, свежее, будто вдоволь напилось глубокой воды, и повсюду шепот, шепот. Потом она говорит у самого моего рта: «Пора. Я должна идти». И, уходя, она машет мне рукою, и лицо у нее еще горит. Лицо у нее нежное, страстное лицо. И снова она оглядывается и машет мне рукою. А Дидерик выходит из-под дерева и говорит: «Изелина, что ты делала? Я все видел». Она отвечает: «Дидерик, что ты видел? Я ничего не делала». «Изелина, я видел, что ты делала», — говорит он снова. «Я видел». И тогда звонкий и счастливый смех ее несется по лесу, и она идет за Дидериком, ликующая и грешная, с головы до пят. И куда же она? К первому молодцу, к лесному охотнику. Наступила полночь. Эзоп сорвался с привязи и охотился сам по себе. Я слышал, как он лает в горах, и когда, наконец, я заманил его обратно, был уже час. Пришла девочка-пастушка, она взяла чулок, тихонько мурлыкала и озиралась. Но где же ее стадо? И за какой надобностью пришла она в лес в такой час? Без всякой надобности. Тревожится, а может быть, радуется. Полуночница. Я подумал, она услыхала, как лает зоб, и поняла, что я в лесу. Когда она подошла, я встал. Я стоял и смотрел на нее. Она была такая тоненькая, молодая. И зоб тоже стоял и смотрел на нее. «Ты откуда?» — спросил я. «С мельницы», — отвечала она. «Но что ей было делать на мельнице так поздно?» «А ты не боишься ходить по лесу так поздно?» — спросил я. «Такая тоненькая, молодая». Она засмеялась и ответила. «Вовсе не такая уж я молодая. Мне 19». Но ей не было 19. Я убежден, что она набавила себе 2 года. Ей не исполнилось и 18. Но зачем ей было набавлять себе года? «Сядь!» — сказал я. «И скажи мне, как тебя звать?» Она зарделась, села рядом и сказала, что звать ее Генриеттой. Я спросил, «А есть у тебя жених Генриетта? Он тебя уже обнимал?» «Да», — ответила она и засмеялась смущенно. «И сколько же раз?» Она молчит. «Сколько раз?» — повторяю я. 2 раза. Тихо сказала она. Я притянул ее к себе и спросил, «А как он это делал? Вот так?» «Да», — отвечает она и дрожит. Уже 4 часа. Глава 9. У нас с Эдвардой был разговор. «Скоро будет дождь», — сказал я. «Который теперь час?» — спросила она. Я глянул на солнце и сказал, «Около 5». Она спросила, «Вам это видно по солнцу и так точно?» «Да», — ответил я, — «это видно по солнцу». Пауза. «Ну, а если солнца нет, как же вы тогда узнаете время?» «Есть много других примет. Прилив или отлив, в свой час ложится трава, и птичьи голоса меняются. Когда умолкнут одни птицы, заводят другие. Еще по цветам можно узнать время. Они замыкаются к вечеру. И по листьям. Они то светло-зеленые, блестящие, то темные. Наконец, я просто его чувствую». «Правда?» — сказала она. Я ждал дождя и не хотел держать Эдварду на дороге. Я взялся за картуз. Но она вдруг задала мне еще вопрос. И я остался. Она покраснела и стала расспрашивать. «Зачем я, собственно, здесь? Зачем я занимаюсь охотой? Зачем я то? Зачем это? Я ведь стреляю только, чтобы прокормиться. Не правда ли? И зоб у меня не очень-то устает». Она еще больше покраснела и совсем потерялась. Я понял, что кто-то при ней говорил обо мне. Она повторяла чужие слова. И меня это тронуло. Я вдруг вспомнил, что у нее ведь нет матери. И она показалась мне такой беззащитной, особенно из-за этих ее сиротливых, тоненьких рук. И тут на меня что-то нашло. Ну да, я стреляю не убийство ради, а только чтобы прожить. В день не съешь больше 1 тетерева. Вот и я убью сегодня 1, а другого завтра. Больше-то зачем? Я живу в лесу. Я сын леса. С 1 июня запрещают охоту на куропаток и зайцев. Стрелять уже почти нечего. Ну и что же, я рыбачу и ем рыбу. Вот скоро возьму лодку у ее отца и выйду в море. Разве мне охотиться только нужно? Мне нужно жить в лесу. Мне тут хорошо. Мой стол — сама земля, когда я ем. И не надо садиться и вскакивать со стула. Я не опрокидываю стаканов. В лесу я волен делать все, что хочу. Могу лечь навзничь и закрыть глаза, если захочется. И говорю я все, что хочу. Часто ведь хочется что-то сказать. Сказать вслух, громко. А в лесу слова идут прямо из сердца. Когда я спросил, понятно ли ей это, она ответила «да». И я говорил еще, потому что глаза ее не отрывались от моего лица. «Знали бы вы, чего я только не повидал. Вот выйдешь зимой и заметишь на снегу следы куропаток. Вдруг они обрываются. Значит, птицы взлетели. Но по отпечаткам крыльев мне ясно, куда полетела дичь. И я ее сразу же отыщу. Всякий раз это до того удивительно. Осенью часто смотришь, как падают звезды. Сидишь один-одинешенек и думаешь, неужели это разрушился целый мир? Целый мир кончился прямо у меня на глазах. И я сподобился увидеть, как умерла звезда. А когда приходит лето, на каждом листочке своя жизнь. Смотришь на иную тварь и видишь, что нет у нее крылышек, некуда ей деться. И до самой-то смерти жить ей на этом самом листке, где она родилась. Вы только подумайте, Или бывает, увидишь синюю муху. Да нет, разве словами такое выскажешь? Я даже не знаю, понимаете ли вы меня. Да, да, я понимаю. Ну вот, а иной раз смотрю я на траву, и она прямо-таки смотрит на меня, честное слово. Я смотрю на малую былинку, а она дрожит, и ведь неспроста же. И я тогда думаю, вот стоит былинка и дрожит. Или глянешь на сосну, и всегда выищется сучок, от которого глаз не отвести, и о нем еще подумается. А иной раз и человека встретишь в горах. Бывает и такое. Я посмотрел на нее, она вся подалась вперед и слушала. Я не узнал ее. Она до того заслушалась, что совсем забыла о своем лице, и оно сделалось просто, некрасиво, и отвисла нижняя губа. «Я понимаю», — сказала она и распрямилась. Упали первые капли. «Дождь», — сказал я. «Ах, Господи, дождь!» — сказала она и тотчас пошла. Я не стал провожать ее. Она пошла одна. Я поспешил к сторожке. Прошло несколько минут. Дождь припустил сильнее. Вдруг я слышал, что за мной кто-то бежит. Я оборачиваюсь и вижу Эдварду. Она раскраснелась от бега и улыбается. «Совсем забыла», — выговорила она, запыхавшись. «Насчет этой прогулки к сушильням. Доктор будет завтра. А у вас время найдется?» «Завтра? Как же? Непременно!» «Совсем забыла», — сказала она снова и улыбнулась. Когда она пошла, я заметил, какие у нее тонкие, красивые ноги. Их забрызгало грязью. На ней были стоптанные башмаки. Глава 10. Тот день я особенно запомнил. С него я и отсчитываю лето. Солнце светило уже с ночи и к утру просушило землю. Воздух был чистый и тонкий после дождя. Я пришел на пристань после полудня. Вода гладкая и тихая. К нам доносится смех с островка, где работники и девушки вялили рыбу. Веселый это был день. Да, веселый, веселый день. Мы захватили корзины с вином и едой. Вся компания разместилась в двух лодках, и женщины были в светлых платьях. Я так радовался. Я напевал. В лодке я стал думать, откуда же взялось столько народу. Тут были дочки судьи и приходского доктора, две гувернантки, дамы из пасторской усадьбы. Я был с ними не знаком. Я впервые их видел, но они держались так просто, словно мы знаем друг друга целый век. Разумеется, не обошлось без промахов. Я совсем отвык от общения и часто обращался к барышням на «ты». Но мне это сошло. Один раз я даже сказал «милая» или «моя милая». Но меня и тут простили и сделали вид, будто ничего я такого не говорил. Господин Мак явился, как всегда, в своей некрахмаленной манишке с бриллиантовой булавкой. Он был, видимо, в отличном расположении духа и кричал другой лодке: «Вы за бутылками смотрите по весу! Доктор, вы мне отвечаете за бутылки!» «Согласен!» — кричал доктор. И как бодро и празднично делалось на душе от одних этих выкликов. Эдварда была в том же платье, что и накануне. Не нашла другого. Или поленилась переодеться. Или уж я не знаю что. И башмаки были те же. Мне даже показалось, что руки у нее не мытые. Зато она надела новенькую шляпку с пером. Свою перекрашенную кофту она постелила на сиденье. По просьбе господина Мака я выстрелил. Когда мы сходили на берег, выстрелил дважды из обоих стволов. И мы прокричали «Ура!». Мы пошли по острову, сушильщики кланялись нам, и господин Мак побеседовал со своими работниками. Мы рвали львиный зев и лютики и втыкали их в петлицы. Кое-кто напал на колокольчики. И уйма морских птиц. Они гоготали, орали в вышине и по берегу. Мы расположились на лужайке в соседстве бедненькой поросли белых березок. Распаковали корзины, и господин Мак откупорил бутылки. Светлые платья, синие глаза, звон стаканов, море, белые парусники. Мы пели песни. И лица разгорелись. Скоро голова у меня кругом идет от радости. На меня действуют всякие мелочи. На шляпке колышется вуаль. Выбивается прядка. Два глаза сощурились от смеха. И это меня трогает. Какой день? О, какой день! Говорят, у вас премилая сторожка, господин лейтенант. Да, лесное гнездо. Да чего ж оно мне по сердцу. Заходите как-нибудь в гости, Фрейкин. Такую сторожку поискать. А за нею лес, о, лес. Подходит вторая и говорит приветливо. Вы прежде не бывали у нас на севере? Нет, отвечаю я. Но я уже все тут знаю, сударыня. Ночами я стою лицом к лицу с горами, землей и солнцем. Но лучше я оставлю этот выспренный стиль. Ну и лето у вас. Подберется ночью, пока все спят, а утром тут как тут. Я подсматривал из окна и все увидел. У меня в сторожке два окна. Подходит третья. У нее маленькие ручки. И какой у нее голос. Она прелестна. Да чего они все прелестны? Третья говорит. «Давайте обменяемся цветами. Это приносит счастье». «Да», — сказал я и уже протянул руку. «Давайте меняться. Спасибо вам. Какая вы красивая. Какой у вас милый голос». Я его заслушался. Но она прижимает к груди колокольчики и отвечает резко. «Что это с вами? Я вовсе не к вам обращалась». «Так она обращалась не ко мне?» «Мне больно от моей оплошности. Мне хочется домой. Подальше. К моей сторожке, где мой единственный собеседник — ветер». «Извините меня», — говорю я. «Простите меня». Остальные дамы переглядываются и отходят в сторону, чтобы не видеть моего унижения. В эту минуту к нам кто-то подходит. Это Эдварда. Все ее видят. Она идет прямо ко мне. Что-то говорит. Бросается ко мне на шею, притягивает к себе мою голову и несколько раз подряд целует меня в губы. Всякий раз она что-то приговаривает. Но я не слышу, что. Я вообще ничего не понимал. Сердце у меня остановилось. Я только видел, как горят у нее глаза. Вот она меня выпустила, с трудом перевела дыхание, да так и осталась стоять. Темная шея и лицом, высокая, тонкая, и глаза у нее блестели, и она ничего не видела. Все смотрели на нее. Снова поразили меня ее темные брови. Они изгибались такими высокими дугами. «Ах, Господи ты, Боже мой!» Взяла и поцеловала меня на виду у всех. «Что это вы, Йоэмфру Эдварда?» Спросил я. И я слышу, как стучит моя кровь. Она стучит, словно прямо у меня в горле. Голос мой срывается и не слушается. «Ничего», — отвечает она. «Просто мне захотелось... просто так». Я снимаю картуз, механически откидываю волосы со лба, стою и смотрю на нее. «Просто так?» — думаю я. Тут с дальнего конца острова доносится голос господина Мака. Он что-то говорит, и слов не разобрать. И я с радостью думаю о том, что господин Мак ничего не видел, ничего не знает. Как же хорошо, что он как раз оказался на дальнем конце острова. У меня отлегло от сердца. Я подхожу ко всей компании. Я смеюсь и говорю, прикидываясь совершенно беспечным. «Прошу всех простить мою непристойную выходку. Я и так вне себя. Я воспользовался минутой, когда Йоэмфру Эдварда предложила мне обменяться цветами и нанес ей оскорбление. Приношу ей и вам свои извинения. Но поставьте себя на мое место. Я живу один, я не привык общаться с дамами, и потом я пил вино, к которому у меня тоже нет привычки. Будьте же снисходительны». Я смеялся и прикидывался беспечным. Я делал вид, что все это пустяк, который надо поскорее забыть. На самом же деле мне было не до шуток. Впрочем, на Эдварду моя речь не произвела никакого впечатления. Ровным счетом никакого. Она и не думала ничего скрывать, заглаживать свою опрометчивость, напротив. Она села рядом со мной и не сводила с меня глаз. И время от времени ко мне обращалась. Потом, когда стали играть в горелки, она сказала во всеуслышание. «Мне давайте лейтенанта Глана, чтобы я за кем-то еще бегала. Ни за что». «О, черт, да замолчите же вы, наконец!» — шепнул я ей и топнул ногой. Недоумение отразилось на ее лице. Она сморщила нос, словно от боли, и улыбнулась. И опять показалась мне такой беззащитной, и такая потерянность была в ее взгляде и во всей ее тонкой фигуре, что я не смог это вынести. Меня охватила нежность, и я взял ее узкую длинную руку в свою. «Потом», — сказал я, — «не теперь. Мы ведь завтра увидимся». «Правда?» Глава 11. Ночью я слышал, как Эзоп выходил из своего угла и рычал. Я слышал это сквозь сон, но мне как раз снилась охота, рычание как будто было во сне, и я не проснулся. Когда в 2 часа утра я вышел из сторожки, на траве были следы человечьих ног. Кто-то побывал здесь, подходил сначала к одному окну, потом к другому. Следы тянулись у дороги. Она шагнула мне навстречу. Лицо у нее горело, глаза сияли. «Вы ждали?» — сказала она. «Я боялась, как бы вам не пришлось ждать». «Я не ждал. Она пришла первая». «Вы хорошо спали?» — спросил я. Я почти не знал, что говорить. «Нет, какое там. Я и не ложилась», — ответила она. И рассказала, что всю ночь она не спала, так и просидела на стуле с закрытыми глазами. Она даже выходила из дому. «Кто-то был ночью у моей сторожки», — сказал я. «Утром я видел следы на траве». И она краснеет. Она прямо посреди дороги берет меня за руку и не отвечает. Я смотрю на нее и спрашиваю, «Уж не вы ли?» «Да», — ответила она и прижалась ко мне. «Да, это я. Я ведь не разбудила вас. Я ступала тихо-тихо». «Да, да, это я. Я еще разок побывала с вами рядом. Я вас люблю».